Анека Йосаги. Становление Героя Щита. Том 13. Пролог. Разделение труда. Все готовы? Да. Ах, нашли они, конечно, откуда появиться. Ввиду определенных обстоятельств я готовился к поездке в одну страну. Началось все... даже сложно сказать с чего. Возможно, с того, что я одел Рафталию в костюм храмовой жрицы. Но мне кажется, что истоки событий нужно искать задолго до этого. В любом случае, брать ответственности я не хочу, поэтому скажу, что моей вины в этом не было. Что ж, начну с описаний. Меня зовут Иватанина Афуми. В прошлом я японский студент, но из-за одного случая угодил в параллельный мир героям щита. Здесь, как во многих играх, есть уровень, который можно поднимать, получая очки опыта за победу над монстрами. В общем, усердие в этом мире вознаграждается по справедливости. Призвали меня из-за того, что бедствия, известные как волны, грозятся уничтожить этот мир. Казалось бы, о таком путешествии в параллельный мир можно только мечтать. Но мне не повезло со страной, в которой я очутился. Козни, которые мне пришлось пережить, оставили заметный шрам на моем характере. Подробно вспоминать не буду, все настроение себе испорчу. Но что поделаешь, в Милрамарке именно Совет долгое время лучше всего принимал бездомных полулюдей. Все из-за того, где мне не повезло родиться. Со вздохом произнесла Рафталия, когда Садина договорила. Рафталия – моя первая союзница в этом мире. Поначалу я приобрел ее в качестве боевой рабыни, чтобы она сражалась вместо меня, неспособного атаковать. Мы многое пережили, и теперь она моя верная спутница, почти дочь. Да уж, мы и правда проделали долгий путь. Когда меня только призвали, я и подумать не мог, что меня ждет такое будущее. Попробую вкратце описать события. Вскоре после призыва мне пришлось отбиваться от козни Милрамарка, призвавшей меня страны. Когда у нас получилось, нашим следующим противником стали враги, пришедшие из мира по ту сторону волны. Волны, из-за которых призывают героев, появляются из-за слияния миров. Если проиграть битву с волной, мир не выдержит слияния и погибнет. Больше мы на данный момент ничего не знаем. Как бы там ни было, через какое-то время мы помирились с Грасс и Ларком, противниками, появившимися из волны. С их помощью мы поквитались с негодяем, который в нашем мире захватил власть над Лингуем, также известным как один из четырех зверей-защитников. Сила Лингуя помогла на некоторое время оградить этот мир от волн. Я решил воспользоваться этой передышкой, чтобы расплатиться перед Рафталией и отстроить разрушенную волной деревню, в которой она росла. Для этого мне пришлось покупать новых рабов вдали от деревни. Но не только для этого. Из рабов я собирался воспитать армию, которая понадобится мне для противостояния волнам. Воспитанные героями рабы и монстры становятся сильнее, чем обычно. Кроме того, я по очереди отловил остальных священных героев, чтобы мы вместе могли воевать против волн. После призыва в параллельный мир они долго считали, что сражаются в какой-то игре. Но теперь уже поняли, что все взаправду и исправились. Ну, это если подробности опустить. А мы то с тобой поедем. Так, погоди. Это ко мне сейчас обратился Амаки Рен, герой меча. Поначалу он был показушно хладнокровным парнем, но из-за обидного поражения немного тронулся разумом. После этого он пережил предательство Суки, она же в свое время соврала, что я ее изнасиловал. Из-за этого удара Рен впал в отчаяние, но после еще нескольких поворотов судьбы поселился в нашей деревне под моей опекой. Сейчас он исправился и теперь больше всех нас напоминает настоящего правильного героя. Ему вроде бы 16 лет. Я, кстати, уже стал таким циником, что иногда наивное мышление Рена задевает меня за живое. Хотя Рен более-менее силен, незадолго до переселения в деревне его поразило и сильно ослабило проклятие. Сейчас Рен усердно тренируется и ждет, пока проклятие не спадет. Я, кстати, тоже много раз прибегал к гневному щиту, чтобы выпутываться из разных опасных ситуаций. Из-за этого я тоже ослаб, И сейчас у меня все показатели, кроме защиты, на уровне обывателя. Может, самую малость выше. А вот Рен за время жизни в моей деревне стал намного сильнее. Помогло то, что я поделился с ним всеми методами усиления оружия. Как я уже сказал, мы с ним оба пострадали из-за суки. Благодаря общему врагу мы с ним в последнее время становимся все дружнее. Несмотря на всю рассудительность Рена, простить суку не может даже он. «Где Ицки?» «Здесь», — подняла руку Ицки, стоявший рядом с Лисией, когда я начал искать его взглядом. «Это у нас герой Лука, и зовут его Кавасуми Ицки. Он появился в нашей деревне совсем недавно. Как и Рен, он прибыл в этот мир из Японии, но не из моей, а параллельной. У него врожденное чувство справедливости. Однако он, как и Рен, попал под влияние проклятого оружия, которое заразило его тело и исказило характер. Из-за проклятия он потерял не только чувство справедливости, но и самостоятельность. Еще недавно он выступал в Колизее Зельдбуле, страны купцов и наемников, под нестерпимо дурацким именем Perfect High Justice. Затем его обманула сука, увела у него все деньги и к тому же навесила кучу долгов. Я перед его кредиторами расплатился, но пусть Ицки не думает, что я прощу ему эти долги. Есть еще Лисия. Ицки, ведомый чувством справедливости, как-то раз ее спас. И за это она присоединилась к его отряду. Но ненадолго. Ицки быстро выгнал ее по собственной прихоти. После этого Лисия тренировалась в моем отряде. Закончилось все тем, что она сразилась против Ицки. Ее силы хватило, чтобы убедить Ицки в собственной правоте и победить. По происхождению она вроде как дочь разорившихся аристократов. Даже сейчас она старается наставлять Ицки, чтобы тот когда-нибудь исправился. У нее появилось загадочное светящееся оружие, благодаря которому она стала удивительно сильна. О, вот-то где. Короче говоря, с вами я там замучаюсь. В смысле? Нафуми, ты разговаривал только с Садиной. Объясни теперь нам, что происходит. Все началось с того, что Ларк, герой, вернее, обладатель кланового оружия из другого мира, одел Рафталию в одежду храмовой жрицы. И она ей так здорово подошла, что когда я ее в таком образе увидел, то сразу решил после возвращения в этот мир придумать, как бы ее и здесь так нарядить. Когда создать местный аналог одеяния удалось, и Рафталия переоделась в него, случилось одно очень неприятное событие. Как рассказала Садина, это одеяние очень похоже на одежду, которую носят женщины из королевской семьи страны полулюдей под названием Кутенро. В свое время родители Рафталии не захотели наследовать престол и бежали из страны. Но шпионы Кутенро продолжали следить за Рафталией. Я нарядил Рафталию, ничего не подозревая. Но они решили, что она таким образом заявляет права на трон, и попытались прикончить ее на месте. В общем, драка со шпионами развязалась прямо в деревне. Что еще хуже, Кутенро вроде как и дальше собирается подсылать к Рафталии убийц. Терпеть я это, конечно же, не собираюсь. Если они постоянно следили за Рафталией, то видели, как ее деревню разрушала волна, как она попадала в рабство, как ужасно с ней обращался бывший хозяин, и как она мучилась уже будучи моей рабыней. Видели и ничего не делали. Им более чем хватало сил, чтобы спасти ее за все эти разы. В довершение ко всему, они еще и попытались прикончить Рафталию, как только увидели в ней угрозу. За это я им обязательно отомщу. Именно эти мысли привели в итоге к тому, что теперь я собираюсь в Кутенро. Но когда я спросил у Садины, как до Кутенро добраться, она... кажется, она еще не успела ответить. «Садина, ты и мне только в общих чертах рассказала. Ты вроде упомянула, что нам в любом случае придется заехать в Шильдвельд. Расскажи поподробней». «Да-да. Сейчас ваша дорогая сестра обо всем расскажет». Садина отыгрывает роль старшей сестры всей деревни, включая Рафталию. Сама она получеловек, способный превращаться в касатку зверочеловека. Она не герой, но при этом фантастически сильна. По красоте она совсем не уступает Рафталии и в открытую до меня домогается. Крайне подозрительная женщина. Она заявила, что выйдет замуж за мужчину, который её перепьёт. Я от алкоголя не пьянею. А вот она ко мне и лезет. Как я недавно узнал, она из той же страны, что и родители Рафталии. По сути, она была их телохранителем. Ещё раз спрошу. В Котенро можно попасть только через Шильдвельт, так? Как я уже узнал, Котенро находится к востоку от Шильдвельта. Это закрытая страна, отделённая от нашего континента морем. Котенро находится к востоку от Шильдвельта, и в него исключительно тяжело попасть. Конкретней, насколько сложно? Судя по лицу Садины, она начала усердно вспоминать. Во-первых, сложность в широком море, которое нас разделяет. Там на островах полно других мелких стран. Но они нас не интересуют. Мы плывём в Котенро. В море очень сложные течения. Доплыть до страны непросто. Так. Во-вторых, страна окружена барьером, которым управляет великий Аквадракон, владыка морей. Пробиться через него не смогу даже я. Что мешает его прикончить? Подумаешь, монстр-защитник. Прибьём, делов-то. Как именно ты собираешься сражаться против великого Аквадракона, живущего глубоко под водой на территории Котенро? Да. Видимо, это не легче, чем пытаться напрямую атаковать меня, пока активен щит Метеора. Я так понимаю, главная сложность в том, что дракон тоже внутри барьера. Похоже, грубой физической силы для победы не хватит. Другими словами, дракон поддерживает барьер не снаружи, а изнутри. Причём прячется под водой, так? Садина кивнула. Кстати, вроде бы она в прошлом жрица водяного дракона. Если предположить, что речь об аквадраконе, становится понятно, откуда настолько знает. Защита аквадракона помешает приблизиться даже с воздуха. Единственный способ проникнуть в страну – на борту торгового корабля. По крайней мере, так было, пока я там жила. Что-то Котенро все больше напоминает мне древнюю Японию. Такая же закрытая страна с маленьким окошком. Шильдвельт в таком случае получается аналогом Португалии или Голландии. Первые страны, начавшие торговать с Японией. В основном расцвет португальской и голландской торговли с Японией пришёлся на 16 век. То есть ты предлагаешь, чтобы мы добрались до порта и тайком сели на корабль? Скорее всего, они будут тщательно досматривать все корабли из-за новостей рафталиетян. Чтобы проникнуть в Котенро, нам придётся заручиться серьёзной поддержкой Шильдвельта. Садина договорила и вздохнула. Видимо, эта задача не из лёгких. Если мы не сможем войти в Котенро тайно, выходит, нам практически придётся требовать от них открытия границ. Но я пообещал Рафталии, что уничтожу ту страну. Так что ничего не поделаешь. Я обязан хотя бы приехать в Шильдвельт и попросить их о помощи. Ладно, значит, едем в Шильдвельт и просим предоставить корабль? Не знаю, сколько дней мы из-за этого потратим впустую, но съездить придётся. Похоже, Рен и Ицки... Ладно, по нему не догадаться, но уж Лисия точно поняла, к чему идёт дело. Такие дела. Я сразу понял, что если возьму Рен и Ицки в Шильдвельт, нам там будет даже не сложно, а просто опасно. Шильдвельт с давних времён не ладит с Милрамарком, страной, в которой мы поселились. Правда, у меня с этой страной тоже связаны не лучшие воспоминания. У меня тут целый комок воспоминаний о том, как меня несколько раз обвинили в преступлениях, которых я не совершал. Сюда меня призвало как одного из четырёх обладателей священного оружия. Героя щита, спасителя мира. Неудивительно, что многие местные жители молятся героям как богам. Ещё недавно государственной религией Милрамарка была церковь трёх героев, почитавшая всех священных героев за исключением щита. А вот в Шильдвельте наоборот распространено почитание героя щита, как мне рассказывали. Думаю, теперь мои слова должны быть понятны. Не случится ли с другими героями в Шильдвельте то, что в Милрамарке случилось со мной? Им было легко жить в Милрамарке, но в Шильдвельте ситуация может перевернуться с ног на голову. Безусловно, рядом со мной они будут в безопасности. Но если меня втянут в какое-нибудь непредвиденное дело, Рен и Ицки могут попасть в передрягу.